Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Новик, Михаил Георгиевич. Комплекс «Скальм». Книга третья. «Водяное колесо». Глава первая. «Я хочу такую же маму, как и у лорда». Маленькая девочка с надеждой глянула на меня и почти сразу, смутившись, отвернулась и постаралась плотнее прижаться к Ране, которая обняла сироту, сидящую перед ней на ларге. Дети разного возраста, которые ехали рядом и до этого момента живо обсуждали мой рассказ о жизни в Скальме, притихли, ожидая реакции на слишком наглое, по их мнению, высказывание малышки. Длительная и совсем нелегкая дорога по перепаханным и изрезанным напначью пустынным землям измотала всех и, чтобы отвлечь детей, которые переносили трудности пути тяжелее взрослых, я собрал их вокруг себя и постарался отвлечь рассказом. Я думал, что смогу найти с детьми общий язык сразу. По сути, внешне я совсем еще юный подросток и должен был бы восприниматься ими как свой, не ушедший во взрослую жизнь человек, однако это оказалось совсем непросто. И вот опять, вроде бы все наладилось, я заинтересовал детей, они перестали смущаться, раскрепостились, однако одно высказывание, и я снова лорд, а не такой же, как все они, и, скорее всего, этой ситуации уже не изменишь. Сословное разделение и связанные с этим манеры поведения и восприятие взаимоотношений вошли чуть ли не в подсознание окружающих меня людей, а значит и детей тоже. Неважно, что я представляю собой как личность, если я лорд, то и отношение ко мне будет соответствующим. Правда, меня основательно просветил Лэргалнан по поводу некоторых требований, предъявляемых к аристократам. В этом времени понятия самодур не существует. Дворянин – это в первую очередь ответственность за своих людей, забота о них, любовь к стране, порядочность, долг и готовность всегда и везде подтверждать свое звание. Родители учат своих детей соответствовать титулу с самого рождения. И не только потому, что так принято. Дворянство лишиться вполне реально. Это происходило и происходит постоянно. Не часто, но бывает. А тем, кто лишился титула, не позавидуешь. Между простолюдинами, вассалами и сюзереном всегда соблюдается дистанция. Это определено традициями, принятыми нормами поведения также является признаком уважения, но лично меня это напрягает. Пусть у меня только купленный баронский лен и лорд Скальма, я только для своих людей, для них это не имеет значения. Они меня признали своим лордом, я согласился принять это, поэтому должен соответствовать, и точка. Поэтому они ведут себя со мной как полагается. Однако в этой ситуации я реально не могу ни с кем наладить хотя бы относительно дружеские взаимоотношения. Конечно, отношения ко мне у окружающих очевидно хорошие, но все равно, дистанцию все соблюдают. Это, конечно, неплохо, по сути, жаловаться ни на что в плане решения предстоящих задач. Я и сам по себе во многом самодостаточная личность, которой не требуются няньки или дружеские группы поддержки. Можно вполне комфортно жить, находясь на моих позициях лорда. Однако, после общения с жителями Скальма, с их открытыми собеседнику чувствами и полным отсутствием условностей человеческой цивилизации, мне не хватает, так сказать, скальмовских отношений с окружающими. Я чувствую, что мир для меня как бы разделяется на людей и жителей Скальма, и очевидно, что люди проигрывают. Меня реально вновь тянет в Скальм, к маме, брату, сестренкам, друзьям, к добросердечным соседям и случайным мохнатым прохожим, с которыми можно походя обменяться мимолетными чувствами и получить полный теплых эмоций ответ. Однако жизнь ставит передо мной свои условия, и я вынужден находиться в этих рамках, чтобы сохранить Скальм и, возможно, не только комплекс. Ну вот, опять мои мысли унеслись неведомо куда. Как же бывает тяжело держать себя в разумных рамках, не допускать глупых обид на окружающих, неразумных мыслей, не срываться на того же Самолана или Лраголнана, хотя иногда аж зудит устроить истерику на пустом месте. Далеко не всегда получается удержаться. Зачастую понимаю, что творю очевидную глупость или поступаю неразумно, по-детски, и ничего не могу с этим поделать. Меня просто несет и остановиться невозможно. Поэтому с высказыванием «бытие определяет сознание» я согласен на все 100%. Находиться в теле подростка в период полового созревания и испытывать все прелести гормональной атаки на мозг – та еще работа. Теперь я прекрасно понимаю корни подростковых проблем. Меня самого эти перестройки организма измучили. Я же все продумываю, знаю, чего добиваюсь, веду себя соответственно и вдруг – бах, как будто лопается пружина и начинается разнос, и удержаться очень тяжело, до дрожи в ногах, до зубовного скрежета. И самое противное, что сразу невозможно понять, что разнос уже идет, и я творю очередную глупость и зачастую уже поздно остановиться. Замечаю проблему лишь по немому вопросу в глазах окружающих. Поэтому прежде чем что-либо сказать, я выработал правило, которое назвал двумя вздохами. Как бы ни хотелось немедленно начать словоизвержение, я сначала делаю два глубоких вздоха. За это время мозги как будто прочищаются. Вот и теперь, отвечая на реакцию детей, вызванную репликой девочки, я не стал сразу выплескивать свою вдруг возникшую иррациональную обиду. Несколько спокойных секунд, и стало понятно, что мое секундное восприятие ситуации глупо. Да, есть люди и есть жители Скальма, в чем-то похожие и в то же время абсолютно разные разумные существа. Не надо их воспринимать с позиции кто лучше или хуже. Просто у всех своя жизнь, свои условности и тараканы в мозгу. Пытаться идеализировать животных Скальма будет неверно. Они – существа, с фатализмом воспринимающие свое существование, живущие в рамках комплекса, по его законам, в своем установленном ритме. Их разум очень консервативен и во многом совершенно не гибок. Они очень тяжело воспринимают новые понятия. В некотором смысле их можно назвать блаженными. Но я человек, мне рамок Скальма мало, а детские обиды на то, что нет близких людей, которых я мог бы назвать друзьями. А кто тогда Лыргалнан, отец Сарен, Белый, Самалан, Арана и еще многие другие? Наши отношения чисто вассальными не назовешь, а с прочими, так я постоянно занят, у нас даже не было времени познакомиться. Так что обиды пора забыть и ответить детям в спокойном ключе, тем более, что интересная тема намечается. Мам в Скальме много, детей они любят. Думаю, можно будет с ними поговорить, может, кто и захочет тебя удочерить. Решил обнадежить я девочку. Она посмотрела на меня, но что-либо говорить постеснялась. Вместо нее высказался один из присоединившихся к нам в последний день перед отъездом мальчишек. Самалан, делая последние покупки в Дунальстерне, увидел стайку беспризорников. Зная порядки, установленные в герцогстве, бывший сотрудник тайной стражи прекрасно понимал, что у этих детей мало шансов даже не то, чтобы найти свое место в будущем, а вообще выжить. Поэтому он забрал их с собой. «А может и нам найдется мама?» – спросил недавно отмытый от грязи женщинами предводитель стайки беспризорников, озвучивая общую мысль сирот. «Вам-то это зачем? Мы же вас приняли!» Мальчишка смутился, но я лишь улыбнулся. «Понимаю, все хотят свою маму. Летом я схожу в Скальм, тогда все и решится. Не обещаю, что вас примут и, может быть, не всем достанется мама Скальм, может быть и Гранолу, может и Кардак, однако для этого и вам надо постараться. Я не буду ничего делать для тех, кто доставляет трудности окружающим», намекнул я ребятам о том, что их шалости не остались незамеченными. «Ребята, пора лорду заняться делами», вмешался в разговор Сарен и отозвал меня в сторону. Немного отъехав, чтобы нас не слышали, святой отец насел на меня. «Ри, ты понимаешь, что делаешь? Ты же хочешь научить детей жить в Скальме. Ты же сам говорил, что после Скальма тебе не просто находиться среди людей, но ты старше, а они совсем малыши, старшему из них не больше 10 лет. Они могут не захотеть выйти из Скальма, ведь их никто не ждет, и получится так, что они не вернутся к нам. А ведь это люди. Что с ними станет, когда они вырастут? Кроме того, я остановил священника взмахом руки. Да, я говорил, что мне вне Скальма непросто. Да, я понимаю, что собираюсь сделать, и понимаю, что поступлю с детьми очень жестоко. Ты даже не представляешь, насколько жестоко с ними поступлю. Но я не вижу иного выхода. Скальму нужны люди вне центра управления в самих джунглях, но взрослым там места нет. Забирать детей из семей, в надежде, что у них останутся чувства, которые не дадут оставить родителей и разрыва не произойдет. Не знаю, я думал об этом, но разлучать семьи – это наихудший путь. У сирот другие условия, и я понимаю, что собираюсь воспользоваться этим. Не знаю, что получится в итоге, но мне кажется, точнее я очень надеюсь, что открою этим детям путь к хорошей жизни. Святой отец внимательно посмотрел мне в глаза, покивал и отстранился. Он определенно понял, что я сделал свой выбор и сейчас определил судьбу нескольких детей, точнее 8, если считать всех наших сирот. И этот выбор дался мне непросто. «Но ты не ради этого вызвал меня?» — уточнил я у Сарена. «Галнан послал за тобой». «Вот и эльфы», — ответил священник, указав на приближающихся Ольгина с Ольгиной. Они вскоре присоединились, и мы направились назад по пути каравана. Конечно, никто не ожидал, что трудности пути ограничатся только дорогой, но в глубине души все надеялись на это. Однако 5 дней назад, когда мы миновали последний поселок, стало понятно, что караван привлек внимание. За нами настойчиво двигалась группа людей. Они не приближались к нам, шли по следу каравана, отставая на полдня пути. Сначала преследователей был десяток, но пару дней назад, когда я осматривался при помощи аурного зрения, стало понятно, что их стало около сотни. Похоже, местные кочевники намерились пощипать нас. Допускать такое развитие событий никто не собирался. Нужно было отбить охоту у любителей легкой наживы связываться с нами. Воинов среди моих вассалов хватало. Помимо тех, кто вышел со мной из шахты, многие люди Санакарта умели обращаться с оружием, но встреча с опытными наездниками и стрелками из лука в голой степи грозила нам немалыми потерями. Поэтому мы искали возможность организовать засаду. Преследователи, кстати, также нас не трогали, понимали, что сил напасть на наш караван маловато, видимо, ждали подкрепления. Они медленно двигались по нашим следам, считая, что об их существовании нам неизвестно. Опытные жители местных пустынь не находили следов нашего присутствия возле их лагеря или на возвышенностях, откуда мы могли бы их увидеть, и не подозревали, что мое аурное зрение давно позволило нам узнать об их присутствии. Речушка Мала, которая начинала свой путь из предгорий на востоке, извивалась по пустыне, населенной гоблинами, в западном направлении, то удаляясь, то приближаясь к скальму, и потом, сделав очередной поворот, направлялась, опять же петляя, на юг в сторону Альстерна, чтобы впоследствии затеряться в песках. Так получилось, что часть пути от Дунальстерна до Скальма нам было выгодно двигаться вдоль нее. Это решало проблему с водой, которую в этих местах достать непросто. В начале пути речка помогала нам, но извилистое русло шло своим путем, который стал невыгоден нам, и поэтому в определенный момент пришлось уходить от воды. Точнее, можно было бы еще долго двигаться вдоль водной артерии и еще приблизиться к скальму, вплоть до пары десятков километров, но это, из-за изгибов реки, удлинило бы путь на добрую четверть, поэтому я решил, что пора отвязаться от русла. И именно в этот момент нашлось наилучшее место для засады. Мала, за годы своего существования, промыла целый каньон, в основном неглубокий, несколько метров, но местами стены оврага достигали пары десятков метров. Как раз здесь каньон оказался глубоким, а окрестности, заваленные обломками скал и острыми камнями, не позволяли свободно перемещаться всадникам. Самым удобным был путь через каньон, вдоль русла реки. Скорее всего, преследователи не захотят пробираться по камням и двинуться по легкому пути вдоль русла. Там они образуют плотную группу, за которой не нужно будет гоняться по степи, а все преимущества легкой кавалерии потеряются в узком горле каньона. Пропустив наш караван, Лерголнан с сотней человек остался готовить засаду. Я с отцом Сараном и эльфами подъехал, когда было все готово. Воины укрылись по краям каньона и замаскировались. Все ждали сигнала. Преследователи появились, когда зимняя сонара уже начала садиться. Их определенно стало больше, чем вчера. К нам приближался отряд в 300 человек. Я уже думал, что они не захотят въезжать в узкий каньон, который всем своим видом сообщал, что может быть удобным местом для ловушки. Степняки оказались слишком самоуверенными. Выслав разведку, которая проскакала по следам нашего каравана всего 5 километров и убедилась, что преследуемые ушли дальше, всадники въехали в ущелье. Если бы разведчики проскакали еще чуть-чуть, они бы поняли, что часть людей из каравана отделилась и направилась обратно другой тропой. Но этого не случилось, поэтому судьба этих любителей чужого добра была предрешена. Возможно, в другой ситуации я не согласился бы с необходимостью засады. Но непонятные преследователи, которые вполне в состоянии нагнать медленный караван и не делающие этого, не вступающие в контакт, мне не нужны. Конечно, был шанс, что они совсем не желают нам ничего плохого, но экипировка, которую мы смогли рассмотреть, когда отряд подъехал ближе, четко показала, люди определенно подготовлены к сражению, идут налегке и без припасов. Вывод напрашивается неутешительный. Единственная цель их похода – это, естественно, мы. Судя по всему, нападение должно было состояться в ближайшие дни. Колонна разбойников втянулась в каньон. Пора. По знаку Лерголнана взвелась туча стрел. Теперь моя очередь. Мощный посыл, взрыв и сотня наконечников, начиненных маннами, с грохотом разлетелось на осколки среди людского потока. Я пошатнулся от мгновенно накатившей слабости, но это было ожидаемо. Я рассчитывал, что мой удар решит исход засады и оказался прав. После серии взрывов, кажущихся особенно мощными в замкнутом пространстве каньона, грозный отряд превратился в жалкую толпу. Израненные, шокированные взрывами люди пытались прийти в себя и справиться со взбесившимися ларгами. Их единственной целью стало вырваться из ловушки. Прыти степнякам добавили стрелы, посылаемые моими людьми сверху с отвесных стен каньона. Всего пара минут, и обезумевшая толпа, оставив на берегах речки два десятка своих товарищей, вылетела из ловушки. Дело сделано. Многие бандиты вырвались, но больше мы их уже не интересуем. Они получили хороший урок. Теоретически возможно, что кто-то из них захочет продолжить преследование, ведь мы не стремились их уничтожить, и разбойники в основном пострадали не сильно. Взрывающиеся наконечники стрел в основном ранили людей не особо опасными осколками. Но, надеюсь, шок от встречи с нашим оружием поумерит их пыл. Вдобавок сами ранения хоть в основном и не глубокие, но кровоточивые, из-за выброса адреналина малозаметные сейчас, через пару часов превратятся в проблему, которая сделает дальнейшее преследование каравана затруднительным. Взрывающееся оружие, как и прочее огнестрельное, в этом времени почти не используется. Усиленные магические доспехи, защищающие хозяев от множества факторов, как физических, так и тепловых и компрессионных, делают пиротехнику, осколочные снаряды и пули малоэффективными. Точнее, чтобы был результат от их применения, необходим заряд, ну, очень большой мощности, который еще нужно запустить в момент, когда защита доспехов не задействована на полную мощность. Кроме того, пиротехника отслеживается и заранее дистанционно уничтожается магами. Уж что-что, а это по заверениям Саардака все маги умеют делать, и мало того, их тренируют в этом направлении. Скорее всего, были в прежние времена с этим проблемы, но их быстро научились разрешать. Поэтому оружие, базирующееся на порохе и прочих аналогичных по действию веществах, почти не применяется. Конечно, если развивать эту сферу, со временем можно добиться определенного результата, но, судя по истории моей цивилизации, требуются сотни лет и совсем другой уровень развития производства. Сейчас общество находится по многим показателям на уровне средневековья. Точнее, не так, имеется некий очевидный для меня перекос, связанный с повышенной ролью магов. Цивилизация в первую очередь развивается в этом направлении, а материальная или иначе производственная составляющая, так важная в мое время, сильно отстает. Хотя, как уже понятно, порох изобретен, как и динамит, также открыто электричество и многое другое, но все это так и осталось на уровне начальных открытий и практического развития не получило. Оно во многом и понятно. Для того, чтобы получить удовлетворительный результат, который можно использовать на практике, порой требуются годы исследования и совершенствования технологий. Но ведь никто не знает, будет ли этот результат, а все теоретические перспективы перекрываются магией. В итоге промышленности нет, и не предвидится, поэтому про артиллерию можно забыть. Почти забыть. Мои взрывающиеся манны, пожалуй, единственное реальное оружие, которое маги не могут уничтожить дистанционно, и его можно использовать в современных войнах. Правда, цена любого снаряда по местным меркам нереально высока, да и эффективность крайне низкая, в основном оглушение и испуг. Однако, защиты у легкой кавалерии, не прикрытой мощными доспехами, от моих взрывающихся наконечников нет, и даже если у них есть достаточно сильные маги, им это не поможет. Теперь степняки знают, что у нас есть козырь в рукаве, такой, который может преломить исход любого нападения. В общем, о бандитах можно забыть. Думаю, что и в будущем, пометуя сегодняшний урок, местные любители чужого добра остерегутся связываться с моими людьми. После того, как каньон опустел, я разрешил воинам спуститься. Среди оставшихся на берегах речки кочевников в основном были контуженные компрессионным ударом во время взрывов, также раненые и пострадавшие во время падения и паники, когда обезумевшие ларги сбрасывали седоков и скакали, не глядя под ноги. Они подтвердили, что собирались поохотиться на нас. Значит, решение о засаде оказалось верным. После быстрого сбора трофеев, среди которых не оказалось ничего особенно ценного, мы отправились догонять караван. Уже в темноте нагнали остановившуюся на ночлег колонну, распрягли ларгов и поспешили отогреться у костров. В пустыне ночи холодные. Температура падает до минус 20 градусов, если не ниже, поэтому все замерзли. Днем значительно теплее, но все равно морозно. Приходится постоянно отогреваться физическими упражнениями, следить, чтобы не коченели руки и ноги. Если бы не нанятые за огромные, по местным меркам деньги проводники, в обязанность которых входило также следить за вьючными ларгами и людьми, думаю, после нескольких дней можно было бы заканчивать поход. Незнакомые с местными правилами люди просто никуда бы не дошли, однако под руководством опытных путешественников караван продвигался вперед. Хоть у нас были только вьючные животные без телег, но сказывалось отсутствие навыков такого путешествия. Поэтому шли медленно по местным меркам, всего по паре десятков километров в день. Правда, сегодня проводники занервничали, и причиной этому была отнюдь не стычка с бандитами. Приблизительно половина пути до Скальма пройдена, но теперь нам предстояло уйти от малые и, следовательно, от воды и, хоть и скудной, растительности, нужной для прокорма ларгов. Довольно скоро мы должны дойти до границ Скальма, чтобы потом свернуть на восток в сторону Эдельгейских гор. Сейчас мы идем по местам, где безраздельно властвует Напнач, где не осталось ничего живого. Также нет колодцев, и проводников это сильно волновало, ведь набрать с собой достаточное количество воды для такого путешествия невозможно. Ближе к самому Скальму станет немного иначе. С территории комплекса воздух выносит влагу, которая оседает на земле в виде изморози. Местами за зиму изморозь накапливается слоем до десятка сантиметров, и по весне, после того, как все стает, границы Скальма отнюдь не похожи на пустынные места. Это цветущие поля. Среди разнотравья попадаются даже кусты и деревья. И, несмотря на нашествие Напначи, многое остается, и несколько десятков километров от границ комплекса могли бы стать хорошими выпасами. Однако та же Напнач не дает возможности выкопать колодцы, а ручьев из комплекса почти не вытекает. И если с кормом для ларгов станет легче, то все равно скотину просто нечем поить. Собрать изморозь в достаточном количестве пока не удастся. Это только к концу зимы она накопится, сейчас же ее почти нет. Отсутствие дождей обусловлено двумя факторами. Основным было наличие Эдельгейских гор, гряда которых расположена в Скальме вблизи его границ. Их высота и форма и не дает наполненным влагой облакам свободно проникать в эту часть Тарана из центра Скальма. Вторым фактором, влияющим на отсутствие влаги в пустыне, является работа аппаратуры комплекса, которая заставляет напитанные влагой облака проливаться дождем на территории комплекса, а не за его пределами. Нет, конечно, в комплексе влаги хватает, иногда ее даже чрезмерно много, но в саму пустыню из Скальма проникает только легкий туман. Проводники понимали, что мы уже подошли к порогу и вскоре уже не получится нормально поить ларгов, которых у нас было почти 1500 и самих людей. Кроме того, нужно согревать непривычных к местным условиям путешественников, а мы израсходовали большую часть запасов дров, да и провизии, по их мнению, откровенно мало. А ведь одним из условий завершения их контракта было то, что люди дойдут до места назначения. И как теперь это осуществить? Поэтому проводники опять завели разговор об этом, надеясь, что с них будет снята ответственность за провал похода, в случае его неудачного завершения. На нытье степняков никто не обратил внимания. Тем более я. Мы идем к Скальму, а там проблем станет намного меньше. Правда, караван своим медленным ходом дойдет до границ комплекса еще только дней через 5-7. А там уже жители комплекса должны помочь дойти до конечной точки маршрута, обеспечить водой, едой и дровами, но надо их созвать и организовать, а это, при всей их скорости, дело не одного дня. Поэтому мне нужно заранее отделиться от своих людей и обогнать караван. И только теперь, после того, как исчезла угроза нападения, такая возможность наконец появилась. Через неделю мои люди в очередной раз удивлялись, увидев, как я встречаю их, сидя на огромной горе поваленных деревьев на самой границе Скальма. Правда, Лергалнан и прочие, кто был со мной с самого начала, лишь улыбались и подтрунивали над остальными, не поверившими в мои возможности. После остановки каравана все оказались заняты подготовкой к стоянке, а ко мне подошел Санкарт. «Я испугался за вас, то есть тебя, Ри. Когда ты ушел, не взяв с собой даже ларга, я подумал, что все, конец всему. Но теперь я понимаю, что не прав и прошу прощения за свои мысли. То, как ты нас встретил, у меня нет слов», — смутился мужчина. «Но почему ты говоришь мне это? Это же были только мысли. Мне их знать не обязательно. Я был неправ и должен ответить за это. Вот тебе и раз. Это что еще за новости? Я что, должен еще и с этим разбираться? Похоже, придется. Какие все вокруг совестливые, однако, слушай, Карт, ты не знал, что мне проще и быстрее путешествовать пешком. Мне это привычно и получается быстрее, чем на ларге, во всяком случае, по бездорожью земель, где побывала Напнач. А про Скальм, тебе говорили, что это мой дом. Просто понять и поверить в это оказалось для тебя непросто. Вот и все. Надеюсь, в будущем ты отбросишь свои сомнения в отношении меня. И вообще у тебя есть своя задача, вот ей и занимайся, а за меня волноваться не надо. И ставить мои действия под сомнение тоже не надо. Ты мне доверился, поэтому успокойся. Я все сделаю так, как нужно. Конечно, больше такого не повторится. Ну, вот и хорошо. Иди обустраивай людей. Вытаскивайте из Скальма дрова и скатанный в большие комы снег, там же тушки ночи для еды, также пласты с съедобной корой веток. Их можно употреблять в пищу и ларгов ими подкормить. Пару дней отдохнем и вперед. Осталось немного. Бардак. Одни стремятся меня опекать, другие боятся, что без моего непосредственного участия все развалится, третьи ждут приказов. Вот и пойми, как себя вести с ними. Хотя понятно, что-то я делаю не так. Неуверенность и сомнения моих людей – это признак того, что я слаб как лидер. Вроде делаю все, как надо, а вот все равно не получается, как хочется. Опыт управления маленьким коллективом в случае, когда вокруг сотни людей, совсем не работает. Конечно, все не так плохо, как еще полгода назад, когда я вообще всего боялся. Теперь начало что-то получаться, появился опыт, но все равно, многому еще предстоит научиться. Только вот где найти учителя? Лэргал Нанхоти дворянин, и имеет некоторые знания, но как учитель слабо подходит. Он всегда был вассалом, а я лорд, да и учить он не умеет. В основном придется разбираться самому. Радует только, что пока что вроде как справляюсь. Глава вторая. Последний рывок. Переход через каменную насыпь, и вот, наконец, горы, к которым мы стремились последние полтора месяца, показали свое основание. Караван усталой змеей вползает в небольшую долину в предгорьях и останавливается ровно на стыке отвесных скал, степи и Скальма. Люди молчат, рассматривают гору, Скальм, оглядываются на засыпанную камнем степь, перечеркнутую линией небольшого ручейка, текущего откуда-то с горы и убегающего вглубь пустыни, чтобы где-то там, далеко, соединиться с Малой. Все молчат, даже ларги притихли, ощущают напряжение. «Прибыли?» – задал Лэргалнан вопрос, который мучил всех последнее время. Я посмотрел в напряженное лицо мужчины, густо покрытое красными следами от заживших оспин, из-за чего в шахте уголовники его прозвали кирпичом, и кивнул в ответ. «Ну и где будем строить крепость?» – подоспел со своим вопросом мастер Маснак. Строитель уже осматривал окрестности, видимо, подбирая место под будущее укрепление, может быть там, поближе к ручью. Он указал рукой в сторону степи, поближе к воде спокойнее будет, резонно, с его точки зрения, но у меня другие планы. Нет, строить будем там, ответил я ему. В Скальме, удивились мужчины, в Скальме, но, Ри, там Нач, или ты приведешь своих друзей, и они будут нас оберегать все время, хотя, ты знаешь, что делаешь, так что, Маснак, готовься, будем строить в Скальме, я, так и быть, постою рядом, буду защищать тебя от ночи. Лэргалнан похлопал по плечу разом поникшего строителя. Не надо никого защищать, поспешил я объяснить ситуацию. Я тут уже бывал, смотрите. Вот почти прямая каменная гряда, она начинается в пустыне и упирается в гору там. Я махнул рукой в сторону комплекса, в Скальме образуется треугольник. Гряда, Эдельгейские горы и пустыня являются его сторонами. Длина каждой из этих сторон около 500 метров. Но самое важное для нас, это то, что именно в этом треугольнике действие части аппаратуры комплекса сильно ослаблено. Нир знает причину этого и пытался мне ее объяснить, но я мало что понял. Таких мест в Скальме на самом деле много, несколько тысяч, но они в основном внутри территории. Нам случайно повезло, что такое место находится именно там, где нам нужно. Главное, здесь Нач чувствует себя неуютно, а растения растут вяло. Правда, только по сравнению с другими местами комплекса. В любом случае, Нача здесь почти нет, ядовитых растений немного, и мы с ними справимся. Так что жить можно будет вполне спокойно. Да и выход туннелей будет именно сюда. А что мы тогда остановились? Может, сразу в Скальм? Предложил Галнан. Я сказал, что ядовитых растений здесь мало, но это не значит, что их нет. Вот завтра с утра и пойдем, посмотрим пути, а пока располагаемся, где остановились. Тем более, что пора разобраться с проводниками. Они и так много увидели. И пусть их связывает клятва молчания, которую они дали отцу Сарану, но все равно, не следует им знать лишнего. Хотя, мне кажется, все может разрешиться и по-другому. «Все может быть», — произнес Галнан. «В последнее время подходил ко мне старший проводник. Калмут его зовут. Так он интересовался, как бы с тобой переговорить». Галнан оказался прав. «Действительно, вечером, когда мы готовились к ночному отдыху, ко мне подошел проводник. Немного помявшись, мужчина начал говорить о том, что их работа закончена, но, может быть, мне будет интересно и дальше пользоваться услугами его и его людей. Я ожидал этого разговора, ведь заранее давал указания Хамалигину, каких проводников искать для найма. Эта группа была из одного кочевья, которая переживала плохие времена. Мужчины согласились пойти проводниками с нами во многом от безысходности. Сейчас они получат деньги, но смогут лишь рассчитаться с долгами. Это позволит им продержаться некоторое время на плаву, однако скотоводы без собственных пастбищ будут вынуждены отдавать все заработанное за аренду земель, и шансов уйти от нищенского существования у них немного. Думаю, что в моем лице они увидели реальную возможность изменить свою жизнь. Поэтому проводник так и старался мне угодить. Чтобы не мучить человека, я сразу решил озвучить свою позицию. «Послушай, Калмут», — мужчина явно удивился, что я знаю его имя, — «нам действительно нужны проводники, и не только. Мы, как ты понял, не обучены жить в этих степях и пустынях. Мы многое не умеем, и нам нужны люди, которые будут жить с нами и учить нас». Мужчина задумался над моими словами. Дав ему десяток секунд на размышление, я продолжил. «Ты понял, что мы пришли сюда не просто так?» Мужчина кивнул. «Как ты думаешь, чем мы здесь будем заниматься? Я видел, что вы спокойно ходите в Скальм. Наверное, займетесь райдерством. Будете выносить из Скальма его манны и прочее», — ответил мужчина. «Это тоже согласился я с ним, но для этого не нужно уезжать от населенных людьми земель настолько далеко, как это сделали мы. У нас есть свои цели, и заниматься продажей богатств Скальма далеко не самое важное для нас. Я это говорю к тому, чтобы ты понял. У нас есть серьезная цель, и нам действительно нужны помощники из местных, такие, как вы. Но нужны не раз и не два, а постоянно. Поэтому если вы хотите быть с нами, то должны стать моими вассалами и переехать сюда вместе с семьями, чтобы жить вместе с нами, быть нашими глазами в пустыне, учить нас здесь выживать, быть проводниками и многое другое. Я делаю такое предложение только один раз. Передай его всем своим и утром жду от вас ответ. Единственное, что добавлю, Скальм богат, туда нам путь открыт, и своих людей обижать я не собираюсь. Не могу сказать, что разговор с Калмутом прошел успешно. Скорее всего, он человек не слишком сообразительный, и вдобавок нерешительный. Это было заметно по его растерянному лицу во время разговора. Видимо, совсем не такого предложения он ожидал. Наверное, думал и дальше быть проводником, получая за это деньги, а тут такое. Может и не получится на этот раз заручиться поддержкой местных. Утро показало, что я оказался прав. Проводники быстро собрались, получили расчет и, кинув на прощание «обращайтесь, если что», поскакали в обратный путь. Жаль, их помощь была бы важна. Я проводил глазами удаляющуюся группу и в момент, когда они уже почти скрылись из вида, заметил, что от двух десятков всадников, гонящих табун ларгов, которые послужили нам в качестве вьючных животных, отстали 7 человек. Отделившаяся группа направилась обратно и вскоре приблизилась. Всадники спешились и направились ко мне. От них отделился невысокий мужчина среднего возраста. Он снял шапку и обратился ко мне. «Прошу прощения, Ри, вас так тут все называют, но понятно, что вы тут главный. Вы сделали Калмуту какое-то предложение. Он вчера рассказал, но так, что мы ничего не поняли. Может быть, поговорите с нами и расскажете, что вы хотели предложить, и что же Калмут вам рассказал?» — поинтересовался я. «Да он все больше ру возмущался. Говорил, что вы сами можете в любой момент уйти к богам, так как приехали в места, где хозяйничают гоблины, а посмели предложить ему переехать сюда вместе с семьей. Но Калмут, он себе на уме, слишком упрямый и не стал ничего рассказывать подробно, поэтому мы больше ничего не знаем». «Не знаете, но, тем не менее, не доверяете старшему товарищу и решили поинтересоваться? А ведь Калмут вроде человек опытный и руководил он вами. Почему сомневаетесь?» Решил я окончательно прояснить ситуацию. Да какой там, мужчина в отчаянии махнул рукой, это его отец был настоящим вождем, а из-за Калмута мы все потеряли. Только старики верят ему и надеются на него, пометуя его отца. Он только благодаря этому и руководит. Только вот с каждым годом становится все хуже и хуже. А у нас семьи, жены, дети. Нам жить надо, а с ним ничего не получается. Значит, хотите услышать мое предложение? Ладно, я предлагаю вам стать моими вассалами и переехать сюда вместе с семьями, чтобы помочь нам основать новое поселение и жить с нами. Наверное, слишком коротко, но уговаривать этих людей я не стану. Вчера я понадеялся, что все получится. Это было слишком самоуверенно. В последнее время все начинания удавались, и сегодня, в первый раз за долгое время, наступил момент, когда у меня не получилось сразу реализовать свои планы. В итоге, я много лишнего наговорил постороннему человеку. Слишком много. Если сейчас начнет что-то складываться, то пусть это будет решение самих проводников. Только тогда, когда станет видно, что они серьезно обдумывают вариант стать моими вассалами, тогда и будет разговор. Тем временем мужчины зашептались между собой. Они даже начали спорить. Чтобы не мешать им выяснять отношения, я решил отойти в сторону. Через пару минут проводники нагнали меня. А можно задать несколько вопросов? Опять обратился ко мне давешний собеседник. Я кивнул, давая такое разрешение. Кто вы такой? То есть мы знаем имя Ри, но больше ничего. Лорд Ри из Кальм. Вместо меня ответил Лэргалнан, подошедший ко мне с напоминанием, что надо бы быстрее отправлять эту делегацию и приступать, наконец, к делам насущным. Судя по тому, что мы видели, как запросто вы ходите в Скальм, это имя взято не случайно. Но чтобы заявлять о себе, как о лорде, нужны более веские основания, чем просто возможность бывать в лесу, заявил проводник, намекая, что мне нужно ответить на это высказывание. Похоже, сообразительный человек не удивился по поводу того, что я назвался Скальмом, и пытается узнать еще что-нибудь. Что же дам ему пищу для размышлений? Чтобы стать обычными райдерами, нам не нужно было бы идти к этим горам. Скальм везде одинаков. Но, как ты видишь, мы пришли именно сюда. И, скажу тебе, не просто так. У нас есть планы и цель. В эти места мы пришли навсегда. Что за цель, могут узнать только мои вассалы. Поэтому или уезжайте, или приносите клятву и быстрее решайте с этим. Посторонние люди нам мешают. Мы не можем заняться тем, зачем приехали.